Глава 12. Снег, снег, снег. Еще слабый, еще тающий в липкой грязи луж, еще не способный победить. Заров обогнул бетонные блоки, разбросанные вдоль здания. Ржавые петли арматуры уже затянул иней. Он прижался лбом к шершавому ледяному бетону, постоял, ожидая, пока уймется боль. Но болело слишком глубоко внутри. «Слава», — прошептал он, — «Слава, ты об этом говорил, да?» Что он увидел в свой последний вечер? Что представил? Как угадал победу, если это и впрямь победа? «Все-таки не она», — сказал Ярослав. «Уже немало, ведь верно?» Снег все падал, и тишина сгущалась, близилась к той грани, за которой он мог бы услышать. Но еще многое было не доведено до конца. И не было времени вслушиваться в шепот из-за грани. Заров обогнул бетонные надолбы, скользя по промороженной грязи, приблизился к телу. Мария смотрела в небо. Глаза были открыты, снежинки таяли на лице, и казалось, что посланница добра плачет. Пика арматурины, прошедшей сквозь живот, глинцевито поблескивала в свете заходящего солнца. «Нам не нужна такая любовь», — сказал Заров. «Уноси ее с собой в ад». «Ты так уверен, что она пришла оттуда?» Ярослав обернулся. Илья Карамазов держал пистолет опущенным, не целясь, но в этой хватке было слишком много легкости и спокойствия. «Уверен», — Ярослав посмотрел ему в глаза. «Ты в этом еще убедишься». Карамазов заулыбался. «Наверное. Но ты раньше, можешь не сомневаться. Где визири мальчишки?» Ярослав пожал плечами. «Ищи». Карамазов поднял пистолет, покачал дулом, словно решая, куда стрелять, тихо засмеялся. «Боишься, писатель?» «Да». «Какое это ощущение — стоять под дулом?» «Неужели самому не приходилось?» «Так нет. Расскажи, ты ведь умеешь?» «Холодно», — просто сказал Заров. «И все?» Карамазов казался разочарованным. «Мышцы напрягаются, словно надеешься отразить пулю». На лице Ильи отразился легкий интерес. «Забавно. Не щурься, я не стреляю в голову». «Может быть, еще и улыбнуться?» Карамазов засмеялся, закашлялся, отступая. «Остряк! Иди вперед и не оглядывайся!» Заров не шелохнулся. «Иди, иди!» — добродушно сказал Карамазов. «Я не собираюсь стрелять в спину. Мне нужен щит, и ты им поработаешь». «Куда идти?» «Пока вокруг дома. Медленно, прогулочным шагом». Заров развернулся. Между лопатками тут же возник щекочущий холодок. Но Илья действительно не стрелял. Шел следом, шагах в пяти. Только грязь чавкала под ногами. Проходя мимо тела Марии, он на мгновение остановился, и Заров услышал легкий хлопок. Он даже не сразу понял, что это был выстрел. Лишь через секунду, когда бояться стало поздно. «Не наложил в штаны?» — полюбопытствовал Илья. «В нашем деле необходим контроль, особенно с такими дамочками». «Тебе ее абсолютно не жалко?» — замедляя шаг, спросил Заров. «Жалко. Она мне очень помогла». В голосе Ильи сквозила теплота. «Но ты понимаешь, Ярослав, тут ведь сопли неуместны. Слишком большие ставки. Побыстрее, хорошо?» Они шли по стройке, и Заров непроизвольно цеплялся взглядом за каждую мелочь. Строительный вагончик, почему-то покрашенный в бледно-розовый цвет, гора обугленных досок, старый сломанный будильник, высунувший из лужи смятый бок. Длинная лента застывшей смолы, сползающая по стене дома и растягшаяся жирной кляксой. Делянка сверкающих осколков, торчащих из земли. Их и нарочно так не воткнешь, словно кто-то засеял стеклом усталую городскую почву, и та, благодарно, отозвалась диковинным урожаем. Его мир, его исток, его последняя арена. Города, что созданы для съемок сталкера, земля, что охотнее всего родит стекло, люди, готовые дарить свою правду, единственно верную и любимую всему миру. Он уже об этом не расскажет. Не успеет рассказать. Может быть, смогут другие. Они завернули за угол. «Стой, писатель!» — сказал Илья. Он подчинился, поднимая голову, вглядываясь в вечерний сумрак. Мальчишки стояли у стены, упираясь в нее руками, сейчас абсолютно одинаковые и неотличимые друг от друга. Визирь со своим маленьким пистолетом, прохаживающийся в сторонке. Все-таки захотел лично поставить точку. «Харидинов!» — негромко позвал Илья. Визирь дернулся, оборачиваясь, но, видно, понял, что соревноваться в скорости с посланником тьмы не стоит. Медленно опустил руку с оружием. «Вот так!» — одобрил Илья. Он даже не потребовал бросить пистолет, словно его забавляла сама мысль о попытке сопротивления. Мальчишки даже не шелохнулись. «Иди к ребятишкам!» — сказал Карамазов. Ствол ткнул Ярослава под лопатку, и он подчинился. Встал между Кириллом и визитером, оперся о стену. Илья носком ботинка пнул его по ступням, раздвигая ноги. Поза стала неудобной, безвольной. В такой позе не слишком-то подергаешься. Ярослав скосил глаза влево, вправо. Поймал взгляды обоих мальчишек. Черт, кто же из них кто? Карамазов за спиной медленно двигался, явно в поисках той точки, откуда может контролировать всех четверых. Остановился и сказал удовлетворенно и успокоенно. «Ну что, визирь, будем прощаться?»